Мариет в шляпе, но уже не в черном, а в каком-то светлом разных цветов платье, сидела с чашкой в руке подле кресла графини и что-то щебетала, блестя своими красивыми смеющимися глазами. В то время как Нехлюдов входил в комнату, Мариет только что отпустила что-то такое смешное и смешное неприличное. Это Нехлюдов видел по характеру смеха, что добродушная усатая графиня Катерина Ивановна, вся сотрясаясь толстым своим телом, закатывалась от смеха, а Мариет с особенным «мишеву» шаловливым выражением, перекосив немножко улыбающийся рот и склонив на бок энергическое и веселое лицо, молча смотрел на свою собеседницу. Нехлюдов по нескольким словам понял, что они говорили про вторую новость петербургскую того времени об эпизоде нового сибирского губернатора, и что Мариет именно в этой области что-то сказал такое смешное, что графиня долго не могла удержаться. «Ты меня уморишь», — говорила она, закашлявшись. Нехлюдов поздоровался и присел к ним. И только что он хотел осудить Мариет за ее легкомыслие, как она, заметив серьезное и чуть-чуть недовольное выражение его лица, тотчас же, чтобы понравиться ему, а ей этого захотелось с тех пор, как она увидала его, изменила не только выражение своего лица, но все свое душевное настроение. Она вдруг стала серьезной, недовольной своей жизнью и чего-то ищущая, к чему-то стремящаяся. Не то что притворилась, а действительно усвоила себе точно то самое душевное настроение, хотя она словами никак не могла бы выразить, в чем оно состояло, в каком был Нехлюдов в эту минуту. Она спросила его, как он окончил свои дела. Он рассказал про неуспех в Сенате и про свою встречу с Селениным. «Ах, какая чистая душа! Вот именно шевалье сам пер сан репрош, рыцарь без страха и упрека. Чистая душа!» — приложили обе дамы тот постоянный эпитет, под которым Селенин был известен в обществе. «Что такое его жена?» — спросил Нехлюдов. «Она? Ну да я не буду осуждать, но она не понимает его. Что же, неужели и он был за отказ?» — спросила она с искренним сочувствием. «Это ужасно, как мне ее жалко!» — прибавила она, вздыхая. Он нахмурился и, желая переменить разговор, начал говорить о Шустовой, содержавшейся в крепости и выпущенной по ее ходатайству. Он поблагодарил за ходатайство перед мужем и хотел сказать о том, как ужасно думать, что женщина эта и вся семья ее страдали только потому, что никто не напомнил о них, но она не дала ему договорить и сама выразила свое негодование. «Не говорите мне», — сказала она. «Как только муж сказал мне, что ее можно выпустить, меня именно поразила эта мысль. За что же держали ее, если она не виновата?» — высказала она то, что хотел сказать Нехлюдов. «Это возмутительно, возмутительно!» Графиня Катерина Ивановна видела, что Мариет кокетничает с племянником, и это забавляло ее. «Знаешь что?» — сказала она, когда они замолчали. «Приезжай завтра вечером к Алин, у ней будет кизеветтер, и ты тоже!» — обратилась она к Мариет. «Льву Арьмарке, он тебя заметил», — сказала она племяннику. «Он мне сказал, что все, что ты говорил, я ему рассказала, все это хороший признак, и что ты непременно придешь ко Христу. Непременно приезжай. Скажи ему, Мариет, чтобы он приехал, и сама приезжай». «Я, графиня, во-первых, не имею никаких прав что-либо советовать князю», — сказала Мариет, глядя на Нехлюдова, этим взглядом устанавливая между ним и ею какое-то полное соглашение об отношении к словам графини и вообще к евангелизму. «И, во-вторых, я не очень люблю, вы знаете. Да ты всегда все делаешь на выворот и по-своему». «Как по-своему?» «Я верю, как баба самая простая», — сказала она, улыбаясь. «А в-третьих, — продолжала она, — я завтра еду в французский театр». «Ах! А видел ты эту... ну как ее?» — сказала графиня Катерина Ивановна. Мариет подсказала имя знаменитой французской актрисы. «Поезжай непременно, это удивительно». Кого же прежде смотреть, матант, актрису или проповедника?